«Ищу достойного мужчину», — кокетливо ответила пиявка, принимая руку и вставая с пола. «Сильного, умного, образованного, галантного». Последнее слово она произнесла, многозначительно поглядев на свою руку, которую Колин все еще держал в ладони. «Интересно, такие вообще еще остались?» — риторически спросила пиявка, поднимая глаза на Колина и игриво прикусывая нижнюю губу. Колин, до этого момента державшийся молодцом, дал слабину. Он отчетливо сглотнул и явно потерялся в словах, но его спасла Аята. «Господин Энгель, у нас проходит экскурсия. Попрошу вас не отвлекать экскурсантов». «Да, разумеется», — тут же дежурно улыбнулся ей Колин. «Я уже ухожу». «Надеюсь, ты устроишься сюда работать, крошка». Последние слова он произнес уже шепотом, адресуя их пиявке, и игриво подмигнул, а потом подобрал свою плату с пола и также размашисто ушел прочь. Остаток экскурсии я почти не запомнил, у меня уже был план, и я лишь поглядывал иногда по сторонам на случай, если подвернется какая-то возможность попроще, но ее так и не подвернулось. Система охраны Кракена была натурально неприступной, по крайней мере для нашей команды и нашего технического оснащения. Было бы у нас в распоряжении пара десятков наемников различного профиля, от водителей до хакеров, еще можно было бы о чем-то говорить, да и то далеко не с абсолютными шансами на успех, а так мы вернулись на корабль, по сути, ни с чем, по крайней мере, капитан так и сказал. «У меня ничего. Я не нашел ни одной лазейки в их системе безопасности. Это буквально крепость, как в физическом смысле, так и в цифровом. Пиявка?» «Ну, пиявка пожала плечами. Люди выглядят неожиданно здоровыми для тех, кто горбатится на ультракорпорацию». «Это все, что ты можешь сказать?» — усмехнулся я. «Слушай, я медик, чего еще ты от меня ждешь?» Она развела руками. «В чем разбираюсь, о том и говорю. Лучше скажи, заметил ли ты хоть что-нибудь, умник хренов?» «Я не просто заметил, я уже даже придумал план», — ответил я ей и подмигнул, пародируя Колина Энгеля. «Крошка, настало твое время». Глава 16. Колина ловко. «А я-то тут при чем?» — вполне справедливо удивилась пиявка. «Я, по-моему, вообще самый бесполезный человек во всей этой ситуации. Я же ничего не понимаю в этих ваших системах безопасности. Я их даже не заметила, ну, кроме парочки камер». «В этом все и дело», — я кивнул и улыбнулся. «Система безопасности у Кракена просто непреодолимая. По крайней мере, для нас в нашем положении. Пробраться в Кракен незамеченными невозможно, даже не мечтайте об этом. Ни по земле, ни даже по воздуху. У них на каждом окне датчики целостности, а проникать через стекло, не разбивая его, лично я пока что не научился». И я вкратце, для тех, кого с нами не было, рассказал обо всем том, что успел увидеть и приметить во время экскурсии. Поэтому можно прямо официально сказать: «Охранные системы Кракена прямо сейчас нам не по зубам», — закончил я. На фоне всех этих вводных было бы глупо предполагать, что в здание можно просто пробраться по какой-нибудь вентиляции. Они все надежно перекрыты и охраняются всеми возможными датчиками и сенсорами. Это я могу утверждать наверняка, даже не выясняя на собственном опыте. «И что же делать?» — понурился Кайто. «А что надо делать, когда не получается использовать уязвимости техники в своих целях?» «Использовать уязвимости людей, я полагаю», — внезапно подала голос Кори, таинственно улыбаясь. «Браво!» — я хлопнул ладонь и указал на нее пальцем. «Использовать уязвимости людей как намного более сложной и склонной к ошибкам системы. Особенно если возможность сама так удачно подворачивается». «Ты это о чем?» — не поняла пиявка. «Так о Колине Энгеле же», — догадался капитан. «Ну, наверное». И снова браво. «Именно о нем я и говорю. Этот мужик явно тот еще дамский угодник. Да и на тебя, пиявка, он явно положил глаз. Так что кто знает, чем бы закончилось ваше знакомство, если бы у вас было времени побольше». «Ах, этот», — пиявка махнула рукой. «Ну да, припоминаю». Вряд ли она притворялась. Она действительно уже забыла о том, что этот инцидент имел место быть. И даже ее поведение в тот момент совершенно ни о чем не говорит, как бы там ни обманывался любой мужчина на месте Энгеля. Пиявка просто такая, она не умеет по-другому. Флирт и заигрывание – это нормальное для нее поведение, по крайней мере с теми, кого она плохо или мало знает. Можно сказать, что через это она привыкла познавать мир и других людей. «Но с чего ты взял, что он обладает какой-то информацией, которая будет нам полезна?» Тут же задала резонный вопрос пиявка. «Ну смотри, нам же нужны сервера Кракена, правильно?» — риторически спросил я. «А теперь вспомни момент встречи с Энгелем. Что он говорил, когда выходил из помещения?» «Не помню», — пиявка пожала плечами. «Что-то про зови, что ли?» «Точно, он говорил, если понадобится помощь, зови. А теперь вспомни, что у него было в руке». «Вообще не видела», — призналась пиявка. «А что было?» «А в руке у него была какая-то сгоревшая плата, явно из стационарного терминала», — улыбнулся я. «И если соединить это с его фразой про помощь, то получится, что именно с этой платой он незнакомой нам крошке и помогал. То есть он тот, кто занимается ремонтом и обслуживанием терминалов в Кракене». «Эникейщик какой-нибудь?» — с сомнением произнес Кайто. «Это возможно», — кивнул я, — «было бы». «Если бы не одно «но». Во что он был одет?» «В белый халат», — нахмурилась пиявка, — «кажется». «Именно». «А белый халат носит кто и где?» «Ученые в лабораториях», — хихикнула пиявка, включив режим очаровательной дурочки. «Администраторы в серверных», — вместо нее ответил Кайто. «Ну, по крайней мере, в больших компаниях так принято. Стерильные серверные и белые, как униформы администраторов, халаты». «В точку», — я щелкнул пальцами. «Правда, не у всех администраторов униформа строго белая. У капитанов кораблей есть немного синего. Но это сейчас не важно. Важно то, что Энгель — это или администратор, или как минимум тот, кто хотя бы что-то понимает в компьютерах в целом. И что намного важнее, в компьютерах Кракена в частности». «Например?» — без особого интереса спросила пиявка. «Да хотя бы даже в том, где именно у них сервера вообще расположены», — я развел руками. «Как ты помнишь, на экскурсии нам не показывали серверную». «Да и не показали бы», — хихикнул Кайто. «Вот-вот», — кивнул я. «Стратегически важное место, как-никак. Там по одному только взгляду можно было бы многое понять. Поэтому мы ее и не увидели». «Ну, формально, конечно, можно подключиться к любой линии связи, идущей от серверной», — тут же на ходу прикинул Кайто. «Сама она не особо-то и нужна нам». «Но мы не знаем, где эти линии проходят», — возразил я. «К тому же, вспоминая меры предосторожности, о которых мы точно в курсе, скорее всего, все эти линии попрятаны в бронированные короба глубоко в стенах здания. Так что даже если бы мы знали, где они проходят, нам бы это ничего не дало». «Да хватит уже», — внезапно перебила нас пиявка. «Вы как будто уже получили мое согласие на все это дело». «А ты разве против?» — удивился Кайто. «Ну», — пиявка смутилась. «Не то чтобы прямо против. Просто я не совсем понимаю, чего именно вы ждете от меня». «Тебе же сказали вытянуть информацию», — не понял ее вопросы Кайто. «Да, но как? Я же вам не шпион какой-то. Я не умею таких вещей делать». «Ты умеешь делать самое главное, что нужно для этого». Я положил руку ей на плечо. «И не просто умеешь, а делаешь это буквально на подсознательном уровне. Соблазни его, и дело в шляпе. А если еще и напоить его слегка, то вообще сможешь из него веревки вить». «Кстати, да, там недалеко от штаб-квартиры Кракена как раз бар есть», — поддакнул капитан. «Я обратил внимание на вывеску, еще подумал, что наверняка в нем периодически зависают корпораты. «И как, по-вашему, я окажусь с ним в баре?» — уже спокойнее поинтересовалась пиявка. Чем больше она убеждалась, что у меня есть готовый план, тем меньше нервозности в ней оставалось. «О, у меня есть отличный план!» — я потрепал ее по волосам. «Кракен же для чего проводит свои экскурсии, а?» «Правильно, для того, чтобы заманить на работу новых сотрудников. Но тогда дадим им то, что они хотят». «Меня?» — стрельнула глазками пиявка. «Не просто тебя». Я назидательно поднял палец. «А тебя в качестве потенциального работника корпорации. Тебя, которая всерьез рассматривает перспективы работы в Кракене, причем, что немаловажно, на какой-нибудь должности, связанной с компьютерами». «И что будет дальше?» Пиявка снова проявила интерес к плану. «Все просто. Ты как бы невзначай встретишь Энгеля возле корпорации, заговоришь с ним, скажешь, что раздумываешь тоже устроиться в корпорацию, параллельно ведя себя как... ну, как обычно, в общем. И склоняешь его отправиться в бар, где вы слегка выпиваете, и ты в ненавязчивой беседе стараешься выпытать у него как можно больше информации про серверную». «Но как?» — пиявка беспомощно развела руками. «Я же ничего не знаю обо всех этих компьютерах, программировании и прочей херне. Я медик, и то не настоящий. Ему достаточно задать мне всего один вопрос, и я же сразу посыплюсь. Вот спросит он меня, как пропатчить KDE-2 под FreeBSD, и что я буду делать?» «KDE-2 под FreeBSD?» — хихикнул Кайто в ладошку. «Пиявка, это так не работает». «Ну а я о чем?» — пиявка закатила глаза. «Как ты себе это представляешь, Кар?» «Элементарно представляю, мы тебе поможем». Я обвел всех присутствующих на мостике взглядом. «В конце концов, команда мы или кто?» Через день вся подготовка к реализации плана была закончена. Да и что там реализовывать-то в самом деле? По большому счету, все, что требовалось от нас, это снова привести пиявку в тот вид, в каком она была на экскурсии, с чем она благополучно справилась и без чужой помощи, да включить режим конференции в наших комлинках, чтобы мы все одновременно были в курсе того, что говорит пиявка. А, ну еще Кайто напечатал на 3D-принтере небольшой красивый кулон, в который спрятал выносной внешний микрофон, чтобы мы могли слышать не только то, что говорит пиявка, но и то, что говорят ей. После этого пиявка во всеоружие отправилась к зданию Кракена, и я следом за ней. Исключительно как прикрытие на случай какой-то непредвиденной ситуации. Ну и еще для того, чтобы опознать нужного нам человека в толпе выходящих из здания корпорации работяг. Где-то высоко в небе над нашими головами перебирала винтами воздух Вики, которая там находилась буквально с самого утра. Но не прямо в воздухе, конечно, находилась. Столько времени даже просто висеть на одном месте было не под силу ни одному механизму, в том числе и дрону. Поэтому Вики весь день располагалась на крыше ближайшего здания, направив свою камеру на вход в Кракен, а мы, соответственно, весь день сидели перед лобовиком затерянных звезд, куда Кайто вывел картинку со своего терминала. Сидели и внимательно смотрели, чтобы Энгель не вышел из здания раньше, чем заканчивают работу все остальные, а вдруг у него какой-то особый график. Но Энгель так и не вышел, поэтому к 6 часам вечера по местному времени мы с пиявкой уже ждали его возле входа, а Вики висела над нами в режиме готовности. Конечно, могло оказаться, что график у Энгеля все же нестандартный, просто смещен не в ту сторону, о которой мы думали, а в другую, но это уже роли не играло. Мы готовы были ждать столько, сколько потребуется. Хорошо, что нисколько не потребовалось. Ровно в 6 часов вечера, когда из дверей штаб-квартиры начали выходить первые люди, я приметил знакомое лицо. Даже не лицо. Сперва я приметил знакомую размашистую походку, а уже потом задумался о том, чтобы присмотреться к лицу человека, что вылетел из здания, чуть ли не насквозь пройдя бронированные двери. Я достал терминал, включил его, воспользовался камерой, приближая изображение, и убедился, что это наш клиент. «Внимание!» — тихо произнес я. «На крыльце здания, синяя куртка, черные брюки. Это он». «Момент!» — пробубнил Кайто. «Да, вижу. «Пиявка, на 3 часа от тебя 50 метров». «Какие 3 часа?» — возмутилась пиявка. «Что ты несешь?» «Да чтоб...» «В общем, представь себе циферблат часов», — начал Кайто. «И повернись туда, где располагается 3 часа». Пиявка, не дослушав его, повернулась почти на 180 градусов. Она явно не понимала, что от нее хотят. «Заткнитесь оба», — велел я, найдя глазами пиявку в толпе. «Пиявка, повернись чуть влево, еще, еще, все. Теперь просто иди вперед не сильно быстро». Закончив говорить, я отхлебнул из бумажного стаканчика кофе, который взял в соседнем ларьке. Отдал я, конечно, за это просто баснословные деньги. Целых 300 юнитов. Но это же, в конце концов, Калиста. Чего еще ожидать от планеты, на поверхности которой не выживает ничего, что не генерирует деньги? К тому же я давно мечтал об органическом кофе, еще с самой врекерской станции, если память не изменяет. За такое удовольствие и заплатить не жалко. Прислонившись к стене, я делал вид, что всецело занят поглощением кофе и наблюдением за одиноким солнечным лучом, кое-как пробившимся в бетонный колодец и гуляющим по фасаду соседнего здания. На самом же деле, конечно, я наблюдал за пиявкой, благо потерять ее даже в толпе было просто невозможно, поскольку сегодня ей разрешили оторваться, и она надела то самое короткое, ярко-алое платье. Оно ей чертовски шло, надо признать, и в другой ситуации я бы даже посоветовал ей не красить губы и не вставлять линзы, чтобы выглядеть еще стильнее. Но у нас не другая ситуация, как ни крути. Да и к тому же Энгель уже показал, что способен клюнуть именно на человеческую, если можно так выразиться, внешность пиявки. Если она предстанет перед ним с красными глазами, он, может, и не поймет, что перед ним танталка, но эффект явно будет далек от того, который нужен нам. Пиявка со своей позиции не могла видеть Энгеля в толпе вышедших из Кракена офисных клерков и менеджеров, поэтому мне и Кайто приходилось слегка корректировать ее движение, чтобы два одиночества не прошли ненароком мимо друг друга. «Чуть медленнее», — велел я, допивая кофе. Разогналась слишком. «Левее», — тут же вмешивался Кайто, — «тебя сильно перекосило». Пиявке нужно было пройти всего лишь 50 метров, но сделать это так, чтобы... Бум! Даже в комлинке было слышно, как два тела столкнулись. Столкнулись, и оба упали на бетон. Даже микрофон слегка зафонил. «Ох, прости, крошка, я тебя не заметил». Раздалось в ухе слегка приглушенно, но отчетливо. Микрофон Кайта работал на отлично. «Не ушиблась?» «До свадьбы заживет», — уже знакомой фразой ответила пиявка, и даже голос у нее изменился, став глубоким и даже чуть гортанным. «Хотя уже не уверена. А мы раньше не встречались?» Короткая пауза, в течение которой оба поднялись с асфальта, сначала Энгель, а потом и пиявка, не забыв, конечно же, грациозно прогнуться в пояснице, а потом Колин засмеялся прямо мне в ухо. «Эй, а ведь точно! Встречались! Погоди, ты вчера была на экскурсии в Кракене, не так ли?» «Точно, точно», — ответила ему пиявка, красиво подбоченись. «А ты меня точно так же сбил, как и сегодня. Это у тебя такая манера поведения нормальная, да? Девушек укладывать без спроса». Последние слова она произнесла с легким придыханием, от которого температура подскочила бы у любого мужчины. Пиявка включилась в работу моментально и на все 200%. Хотя, конечно, для нее это была никакая не работа. Она всегда себя так вела. Я, Колин на мгновение смутился, но быстро сменил тему. «А ты что тут делаешь вообще? Неужто пришла еще на одну экскурсию?» «А почему ты спрашиваешь? Можешь мне ее обеспечить?» Обольстительным тоном ответила пиявка. «Люблю мужчин, у которых есть полномочия». Вот теперь он точно потек. Мне, конечно, было видно не очень хорошо, с 30-то метров, но, по-моему, у него аж испарина на лбу пробилась. И, как минимум, он совершенно точно поднял глаза и быстро осмотрелся, будто боялся, что их прервут. «По-моему, он готов», — философски заявила в наушнике Кори, которая сейчас вместе с остальными наблюдала за происходящим на экране терминала Кайто. «Давай, пиявка, захлопывай Колина ловку». Пиявка ничего не ответила, лишь сделала короткий жест рукой, словно поправляла волосы. На самом деле она, конечно, таким образом отмахивалась от непрошенных советов. Сама, мол, разберусь. «Расслабься», — с легкой хрипотцой рассмеялась она. «Я пришла сюда устраиваться на работу. Просто мне так понравилось то, что вчера было на экскурсии, особенно...» Она отчетливо мурлыкнула, так ничего и не сказав определенного. «Да? А кем?» — пролепетал Колин, явно не нашедший лучшего вопроса. «Не перестарайся», — тихо произнес я. «Его сейчас удар разобьет, и будем общаться с мычащим овощем». «Пока не знаю», — пиявка изящно повела плечиком. «Но хотелось бы что-нибудь связанное с компьютерами. Я, знаешь, неплохо в них разбираюсь». «Да ты что?» — обрадовался Колин. «А я как раз работаю младшим администратором в Кракене. Это получается, мы с тобой коллегами можем стать?» «Возможно, возможно. Меня, кстати, Николь зовут, а тебя?» «А меня Колин. Какие похожие имена, да? Здорово получилось». Парень окончательно потерял голову, когда вся кровь организма прилила к совершенно другому органу. И сейчас, казалось, готов был прямо с места стартовать на второй космической и выйти за пределы атмосферы одним прыжком, если пиявка этого попросит. Но она попросила другого. «Коллеги, это звучит так, интересно. А как ты смотришь на то, чтобы выпить вместе, и ты мне расскажешь, как у вас там проходит работа? А то, может, мне и не стоит на самом деле?» «Стоит, стоит», — закивал Колин так, что я всерьез испугался, что у него сейчас голова отвалится. «Но насчет выпить — это реально классная идея, я угощаю». «О, как галантно! Джентльмены еще не перевелись на свете, я смотрю». Все, Колина ловко захлопнулась. Я выбросил в урну стаканчик из-под кофе и двинулся следом за парочкой, держась от них в 20 метрах. Глава 17. Крошка. Идти было недалеко, но пиявка все равно всю дорогу несла всякую чушь о погоде, о том, как ей понравилось на экскурсии в Кракене, особенно в парке, где такие красивые деревья. А еще какой-то дурачок пытался принести записывающую аппаратуру, и его схватили прямо в фойе. Было так страшно, просто ужас. Казалось, прямо сейчас стрелять начнут. В общем, она изо всех сил делала так, чтобы у Колина не было возможности вставить и слово. Даже под руку его схватила во время рассказа об инциденте с корпоративным шпионом. Вот насколько она не хотела, чтобы он задавал вопросы о ее якобы компьютерной специальности, на которую она собиралась устроиться на работу. И все равно все прекрасно понимали, что рано или поздно это случится. Я следовал за парочкой на небольшом отдалении, не привлекая внимания и ни слова не говоря, лишь внимательно слушая щебетание пиявки. Пока что она делала все правильно, и вмешиваться не было никакой необходимости. Нужно было лишь проследить, чтобы так было и дальше, в том числе и в баре. Я и раньше не часто бывал в барах, а когда устроился в рекером, так и вовсе забыл, что это такое. Единственные два раза за последние годы, когда меня заносило в бар, это бар Борова и бар на Рокки-младший. И оба раза ничем хорошим это не закончилось. Это, конечно, не значит, что в этот раз тоже что-то приключится. Но все равно полагаться на авось, отпуская пиявку в одиночку, и надеяться при этом, что в случае возникновения какой-то непредвиденной ситуации она сможет ее разрулить самостоятельно, такое себе решение. Поэтому, слушая непрерывные щебетания нашего медика и поражаясь тому, как долго, оказывается, она способна говорить совершенно ни о чем, я зашел следом за ними в бар. Офисный планктон из окружающих зданий еще не успел доплыть сюда, поэтому мест было более чем достаточно, что с одной стороны было хорошо, мне будет всегда видно пиявку, а с другой я и сам буду на виду. И тут уже, как ни старайся, а все равно спрятаться негде и не за кого. «Давай сядем вон туда, в угол», — предложил Колин, показывая на одинокий столик в углу. «Не вздумай», — Тут же тихо сказал я в комлинг. Как только бар заполнится, вас там будет совершенно не видно. Лучше к стойке сядьте. «Да что мы, подростки, что ли, какие-то по углам прятаться?» — хохотнула пиявка. «Давай, как взрослые нормальные люди, сядем у стойки». И, не дожидаясь ответа, первой забралась на высокий барный стул и закинула ногу на ногу, отчего ее и так короткое платье поползло еще выше. Этому оружию Колин уже ничего не мог противопоставить, и ему пришлось согласиться, что барная стойка — отличный вариант. Я же сел за соседний столик возле окна, совсем крошечный, буквально для двух человек, и принялся листать меню на встроенном в столешницу дисплее, одновременно следя боковым зрением за сладкой парочкой. Колин попросил виски со льдом, а пиявка какой-то санрайз, что бы это ни значило. И пока бармен готовил заказ, произошло то, чего пиявка так боялась, но что неминуемо должно было произойти. «А ты чем именно занимаешься?» «Ну, ты говорила, с компьютерами, а чем именно?» — полюбопытствовал Колин. «Ой, ну что ты сразу о работе?» — попыталась отшутиться пиявка, обольстительно улыбаясь. «Не торопись», — прервал ее я. «Если будешь постоянно увиливать от вопросов, это может вызвать подозрение. Кайто, скажи, что ты занимаешься аналитическим ассоциативным программированием», — отчеканил Кайто. И пиявка повторила за ним, к счастью, нигде не ошибившись. «О-о-о!» — протянул Колин, явно впечатлившись сказанным. «Это прямо сильно. Даже у нас таких специалистов буквально 3-4 десятка на всю корпорацию, в смысле тут на Калисте, а вообще, конечно, намного больше. Ну а ты чем занимаешься? В смысле, какая у тебя специализация?» Тут же перевела тему пиявка. «Ну, по сравнению с твоей специализацией, я все равно, что и никейщик», — усмехнулся Колин. «Так, стандартное сетевое администрирование, поддержание работоспособности сети, иногда помощь по технической части всякому персоналу. За серверами опять же слежу». «Джекпот», — тихо прошептал Кайто в комлинг. «Не торопись», — осадил я его. «Пиявка ты тоже. Сначала надо усыпить его бдительность, а то если он замкнется в себе, мы из него и слова не вытянем». «А вот скажи, я, кстати, давно интересовался, а как вообще войти в ААП? Может, мне всего-то нужно, что пару семинаров посетить, и я стану таким же крутым, как ты?» «Ой, ну это он зря спросил», — хихикнул Кайто. «Короче, повторяй за мной». И он зарядил целую лекцию минут на 5. Из нее то и дело выпадали совершенно непонятные лично мне слова, типа «тесселятор», «шейпинг», «гломпинг» и еще полтора десятка других, которые я не смог бы не то что повторить, я их даже расслышал с трудом. И тем не менее пиявка практически без запинок повторила весь краткий ликбез по аналитическому ассоциативному программированию и даже нигде не сделала ни единой ошибки. Иногда только прерывалась, когда Кайто доставал из арсенала особенно длинную и убойную фразу и выпуливал ее в прямой эфир. Но она и это время не теряла зря. То волосы поправит, то по груди рукой проведет, то глазками стрельнет в сторону своего собеседника. В общем, делала все, чтобы он не сводил с нее взгляда и ни на что вокруг не отвлекался. Даже на напитки, которые принесли между делом. «Примерно так», — закончил Кайто. «Как я, а?» «Красавчик, красавчик», — шепотом похвалил его я. «Ну, все не так уж и плохо», — Колин пожал плечами. «Пара лет повышения квалификации, и я стану таким же крутым, как ты. Ну, а у тебя есть что спросить по моей работе?» «Пока что не надо о работе», — предупредил я пиявку. «Лучше выпейте, его надо расслабить». «Ой, да что там эта работа? Успеем еще про нее наговориться». Пиявка махнула рукой. «Я же здесь сейчас не с работой, а с тобой. Так что давай лучше выпьем за знакомство». «Ай, умница!» Шепотом похвалил я, глядя, как они чокаются принесенными бокалами. Пиявка действительно только что показала, какая она умница. Скорее всего, неосознанно, но это дело не меняет. Она перевела фокус внимания Колина с работы на него самого. дала понять, что ей интересен именно он как мужчина. Но какому мужчине такое не понравится? «Не думал, что ты любишь Санрайз», — заметил Колин после того, как выпил. «Мне казалось, ты предпочитаешь что-то легкое, воздушное, вроде крошки Тины». «Нет, ты что, это мой любимый коктейль», — загадочно улыбнулась пиявка, зажав между белыми зубами соломинку, торчащую из стакана. «Впрочем, ты меня тоже удивил». «Да? Чем же?» В этом месте Колин уже сам удивился. «Я думала, ты, как все прочие, закажешь пиво или...» «Не знаю, что-то такое, в общем, обычное, как все обычные люди». «Я не думала, что ты пьешь виски. Хотя чего это я? Что еще может пить такой галантный и представительный джентльмен, если не виски? Настоящий мужчина должен уметь пить. Причем уметь пить хорошие напитки». Я лишь хмыкнул, глядя, как Колин при этих словах буквально выпячивает грудь колесом, хватает свой стакан и залпом засаживает весь оставшийся в нем виски, запрокинув голову к потолку, закрывает глаза на секунду, морщится от крепости, не успевшего охладиться и разбавиться напитка, но быстро берет себя в руки, ставит стакан на стойку и обводит вокруг него указательным пальцем, повтори, мол. «Совершенно согласен», — едва восстановив дыхание, произнес Энгель. «А настоящая женщина что должна уметь в таком случае?» «О, ну тут все просто». Пиявка покачала ножкой, с которой она уже успела практически снять красную яркую туфельку, и теперь та держалась на самых кончиках пальцев. «Настоящая женщина должна в первую очередь поддерживать мужчину во всех его начинаниях, я считаю». «О, как интересно! Колин аж подался вперед». «Не часто сейчас встретишь девушку с подобной позицией». «Ну тогда выпьем за правильную жизненную позицию». Белозубо улыбнулась пиявка, поднимая свой бокал и указывая взглядом на обновленный виски Колина. «Обязательно выпьем», — согласился тот. Они снова чокнулись, и Колин опять залпом, явно рисуясь перед спутницей, залил в себя напиток. Второй раз пошло уже лучше, поэтому он сразу же помахал пальцем возле стакана, требуя обновить. Дальше все пошло как по машинному маслу. Пиявка без усилий перевела разговор в тему отношений, и потом через классическое «надо узнать друг друга получше» они начали болтать о всякой фигне. Какие у кого любимые сериалы, какая музыка, любимый способ проводить свободное время. В общем, все то же самое, что обычно спрашивают друг у друга только что познакомившиеся парочки. Причем, судя по ответам пиявки, она эти ответы выдумывала прямо на ходу, потому что лично я ни разу не видел ее, прыгающей с гравитационным парашютом. А ведь именно это, судя по всему, и было ее любимым способом проводить свободное время. Да и где бы она с ним прыгала, на корабле-то? Да, пиявка сейчас не просто взяла себе другое имя и другую внешность. Она вообще примерила какую-то иную личность и сейчас вовсю ее отыгрывала. И отыгрывала превосходно, надо сказать. Ей не в медики надо было идти, а в актеры. Хотя, конечно, беглая танталка в таком амплуа неминуемо привлекла бы к себе внимание в первый же год. Причем еще даже до того, как приняла бы участие в самых первых же съемках. Ее банально сдал бы режиссер этих самых съемок, которому в хрен не уперлось, чтобы его потом осудили за то, что он укрывает у себя утерянное имущество корпорации. А ведь именно имуществом тантальцев и считали, хотя, конечно, с точки зрения закона это не так. Прошло уже полчаса с тех пор, как мы вошли в бар, и он постепенно заполнился посетителями. Не то чтобы прямо до отказа, но свободных столиков почти не осталось. Да и места у стойки тоже все оказались заняты. Кто приходил в одиночку, кто парочками, ну и, конечно, куда без компашек, среди которых временами попадались уже припитые. Колин даже поздоровался несколько раз с проходящими мимо, то ли коллеги из Кракена, то ли просто знакомые. В зале стало намного шумнее, администратор прибавил громкости музыки, и различать, о чем говорят пиявка с Колином, стало проблематично. Кайто тоже это понял, потому что сказал «Сейчас, один момент». и через секунду действительно проблема практически исчезла. Голоса пиявки и Колина остались на приемлемой громкости, а все остальное вокруг резко притихло, словно отошло на второй план. «Я за время разговора успел срисовать сигнатуры голосов», — похвастался Кайто. «И сейчас подключил адаптивный шумодав. Не благодарите». И не собирался. Буркнул я, глядя на почти полный бокал пива перед собой, который заказал лишь за тем, чтобы не казаться подозрительным. Потому что сидящий в баре на протяжении уже получаса человек, который не заказал себе ничего из выпивки, это подозрительно. И я первый бы обратил внимание на такого типа, если бы был на месте Колина. Я, конечно, не на месте Колина, хотя, уверен, пиявка обрадовалась бы такой рокировке. Но это не повод спускать ситуацию на тормозах. Практика показывает, что даже самый последний тормоз, даже при наличии прямо перед глазами такого отвлекающего фактора, как шикарная брюнетка, которая всем видом и поведением показывает, что была бы не прочь провести вместе не только вечер, но и всю ночь. Нет-нет, да и поглядывает по сторонам. Например, чтобы выиграть себе мгновение на придумывание ответа, или, что чаще, чтобы скрыть смущение от намеков и шуточек пиявки, которые с каждой минутой становились все откровеннее и откровеннее. Настолько, что даже в один момент я попросил ее снизить слегка накал страстей, а то возникал серьезный риск того, что Колин окончательно перегреется и его схватит удар. «Эй, красавчик!» — раздалось сбоку, и ко мне подошла симпатичная молодая девушка, держащая в руке бокал с коктейлем. «А почему ты один тут? Занимаешь целый столик в одиночку? Некрасиво так поступать. Давай хотя бы я составлю тебе компанию, если больше некому». Девчонка была молодая и озорная, и искала она явно не долгих серьезных отношений, а скорее быстрого перепихона на одну ночь или на парочку ночей, как пойдет. Короткие рыжие волосы, уложенные в стильную прическу, уши, усеянные кольцами сережек, как небо звездами, яркая зеленая помада на губах, красиво дополняющая такие же ярко-зеленые глаза и ногти все того же зеленого цвета. Она живо напоминала мне ту девчонку-пилота, с которой мы зажигали на двухвостке к вящему недовольству Кори, и в другой ситуации я бы не упустил шанса зажечь и с этой тоже, благо и на мордашку ничего, и явно не против весело провести время. Но сейчас не другая ситуация. Я тут не отдыхать пришел, а по делу. По делу, которое намного серьезнее всяких там оторв, которых мне в жизни встретится еще не один десяток, а то и сотен. И это все не говоря уже о Коре. После того происшествия на курорте мы как-то не поднимали больше этой темы. Не до того было. Все мысли были поглощены сначала установленным на место, но не работающим спейсером. Потом Магнусом с его историей, потом потерянными братьями, потом Талосом, потом Кракеном. Короче, не до того нам было, ой, не до того. И все же нет-нет, да замечал я на себе ее взгляды и никогда не успевал рассмотреть, какие эмоции в них преобладают. Каждый раз поняв, что спалилась, она отводила взгляд и быстро уходила куда-нибудь в другое помещение корабля. Как будто все то, что было в Хионе, нас не сблизило, как казалось изначально, а наоборот, отдалило друг от друга. Впрочем, учитывая характер и историю Кори, это одно и то же. Вряд ли у нее большой опыт в отношениях, так что произошедшее могло ее просто напугать, и теперь она не знает, как на это реагировать. Это не ее минус, просто она такая, как и пиявка такая, и Кайто такой, и Магнус такой, даже Жи такой. Они все такие, и каждый из них такой по-своему. К этому надо просто привыкнуть, с этим надо просто жить. Поэтому я поднял глаза, улыбнулся девчонке и произнес: «В другой ситуации я бы с удовольствием, но сейчас я жду друга, а он что-то задерживается. Прости, крошка, может, как-нибудь в другой раз?» «Ну, если что, я тут раз в пару-тройку дней бываю», — рыжая подмигнула мне. «Еще увидимся, красавчик». И она, как бы невзначай проведя рукой по моему плечу, отошла, а я снова перевел глаза на пиявку и Колина. и напрягся, потому что за то время, что я разговаривал с Рыжей, у стойки произошли изменения. Возле пиявки стоял подкачанный спортивный мужичок среднего роста, да причем стоял так, что чуть не наваливался на нее, пытаясь то ли обнять, то ли подмять под себя. Пиявка что-то вполголоса втолковывала ему, даже микрофон толком не передавал, что именно, и явно пыталась отодвинуться, но он все наседал и наседал. А Колин, единственный, кто мог этому помешать, ну, в нормальной ситуации, сидел на своем стуле и, судя по глазам, вообще не понимал, что происходит. Я повернулся и спустил одну ногу на пол, готовый встать и направиться к ним, но пока что пиявка не произносила кодового слова, которое означало бы, что все плохо и пора вмешаться. Возможно, она считала, что сможет разрешить все сама, и тогда, конечно, мое вмешательство не требуется. А нет, требуется. Вот и кодовое слово. «Да это просто безобразие какое-то», — возмущенно произнесла пиявка в комлинк, и я встал со стула. Глава 18. Безобразие. Безобразие — это и есть то самое кодовое слово, которое означает, что пиявка теряет контроль над ситуацией. Достаточно простое для того, чтобы его можно было вставить в речь в любом месте, и это не выглядело подозрительно. Но при этом достаточно своеобразное для того, чтобы не бояться, что обронишь его случайно, без привязки к значению, о котором мы условились. Впрочем, то, что происходило сейчас возле барной стойки, соответствовало обоим значениям слова «безобразие» — и тому, о котором договаривались мы, и тому, которое оно несло изначально. Большой мужик, на полголовы выше Колина и килограммов на 30 тяжелее, явно не в самом трезвом состоянии, буквально наваливался на пиявку, практически вжав ее в барную стойку. Судя по всему, он находился в том самом состоянии, когда стоять еще получается, но ровно уже нет. И он явно пытался найти опору в лице маленькой хрупкой пиявки, которая на две головы ниже него и в половину легче. И судя по тому, как он тянул к ней руки, которые она отталкивала, вариант не устоять на ногах и перейти в горизонтальное положение его тоже устроил бы, особенно если вместе с ней. Да, сексуальная магия пиявки — это, безусловно, мощное оружие, но при этом совершенно неизбирательное, полностью лишенное возможности применять его точечно. Вот и зацепило самого пьяного и самого самоуверенного, взрывной, так сказать, волной, и он с радостью зацепился. Но это ничего. Я предполагал, что что-то подобное может произойти, и именно поэтому я тоже тут. Как раз для того, чтобы подобные типы не испоганили нам весь план раньше, чем мы толком приступим к его выполнению. Поэтому, как только в эфире прозвучало кодовое слово, я оставил на столике пиво и направился к стойке на ходу, прокручивая в голове варианты развития событий, чтобы выбрать из них самый быстрый и действенный способ убрать дебошира из бара. Желательно на подольше. Колин, судя по лицу, наконец-то отошел от первого шока, вызванного таким наглым и беспардонным поведением незнакомца. Долго, конечно, но что с него взять? Он же простой офисный планктон и вряд ли вообще когда-то сталкивался с подобными ситуациями в прошлом. А если и сталкивался, то явно недостаточно часто для того, чтобы выработать какую-то линию поведения в такой ситуации. И тем не менее, что-то он все же попытался сделать. «Эй, уважаемый!» Он привстал на своем барном табурете, спустив одну ногу на пол, и протянул руку, перехватывая лапищу бугая, которая уже тянулась к декольте пиявки. «Вы, кажется, перепутали мою спутницу с кем-то еще». И голос Колина и его движения были не слишком уверенными. Как-никак инстинкт самосохранения в нем сейчас изо всех сил вопил не связываться с бугаем, а тихонько сидеть в надежде, что все само собой рассосется. Но именно то, что он через этот инстинкт смог перешагнуть и сделать хоть что-то, сразу добавляла ему приличное количество очков. Как минимум в моих глазах. Впрочем, на бугая это не произвело впечатления. Вернее, произвело, но прямо противоположное. Он переключил свое внимание на Колина. «Че ты?» — протянул он. «Вож, мелкая!» Потратив весь запас своих умственных способностей на это высказывание, бугай решил перейти от слов к делу и протянул руку на сей раз уже к Колину, явно намереваясь схватить его за грудки и подтянуть к себе. Но, на счастье компьютерщика, я уже протолкался через толпу посетителей бара и прямо сходу, делая вид, что споткнулся, врезался в плечо агрессора своим плечом, оттирая его в сторону. Пискнула зажатая между нами пиявка, но ничего критичного, она переживет. «Бармен!» — усиленно изображая, что у меня заплетается язык, позвал я. «Бармен!» — бугай, до которого долго доходило, что только что произошло, наконец встряхнул головой и ухватил меня за плечо. «Э, ты чё?» Я перевел на него глаза, усиленно шатая головой и специально не фокусируя взгляд, и в тон ему ответил. «Я ничего, а ты чё?» «Я ничего», — тупо повторил бугай. «А ты чё, широкий, что ли?» «А ты чё, узкий?» — в тон ему ответил я, и этого бугаю хватило, чтобы завестись. Когда он понял, что я не бормочу извинений, опустив очи долу, а смею с ним пререкаться, глаза его налились кровью, ноздри расширились, сравнявшись в диаметре с дюзами атмосферного двигателя, а пальцы на моем плече сжались, словно он хотел мне ключицу сломать. «Слышь», — глядя из-под лобья, произнес он, — «у тебя проблемы?» «Ты моя проблема», — ответил я тоже, глядя ему в глаза. «Так что кыш отсюда, вож». Расчет на то, что бугай отреагирует на то слово, которым сам пытался оскорбить другого человека, оказался верным. Дебошир моментально забыл о пиявке, о Колине, о том, что в баре вообще есть кто-то, кроме нас двоих, и, заревев, полез на меня, прямо через пиявку, которая снова запищала от навалившегося тела. «Ты чё?» — осадил я его, просто взяв за морду и оттолкнув назад. «Слышь, пошли выйдем». «Пошли», — с вызовом ответил бугай, — «если не ссышь». Вокруг нас образовался круг пустого пространства, и когда мы шли к выходу, он двигался вместе с нами. А люди, образующие его, переглядывались и перешептывались. Походу, здесь такое зрелище нечасто бывает. Ну что ж, пусть полюбуются пока что. Представлению все равно недолго длится. Как только мы вышли за дверь, как только она отсекла нас от остальных посетителей бара, дебошир сразу, без единого слова, полез на меня с кулаками. Полез так же, как делал все остальное. Пьяно и неэффективно. Я мог бы легко уложить его за пару ударов или даже без ударов вовсе, просто покружив на месте минут пять, пока он не запутается в собственных, не слушающихся конечностях. Но я не стал делать ни того, ни другого. Пока я тут вальсирую с этим недееспособным, пиявка там вполне может обрасти еще десятком таких же пускающих слюни молодчиков. Поэтому я лишь отошел на пару шагов, заставляя противника провалиться в пустоту с его сильными, но медленными и, прямо скажем, неточными ударами, от которых он потерял равновесие и чуть не повалился на землю. И пока он собирал конечности в кучу, я негромко произнес в комлинг: «Магнус, в конце концов, команда мы или кто?» Подняться на ноги дебоширу я не позволил, просто зашел ему за спину, взял в свой любимый захват мотылек и подержал 7 секунд. Достаточно, чтобы кислород перестал поступать в мозг, но недостаточно для того, чтобы мозг успел заиметь от этого какие-то неприятные последствия. Так, по мелочи, чисто в глазах вдруг потемнело, и бугай уснул. Проснется буквально через несколько минут, когда мозг снова напитается кислородом, и, будем надеяться, проснется уже трезвым. Впрочем, даже если и нет, быстро протрезвеет, когда вместо меня увидит рядом с собой Магнуса, которому дебошир уступает в росте и массе настолько же, насколько дебоширу уступает Колин Энгель. Чернокожий здоровяк, ожидающий возле бара, как раз на такой момент уже был рядом. Он аккуратно принял у меня безвольное тело и без видимых усилий закинул его в гравикар неподалеку, что мы арендовали в прокате на сутки через одну из поддельных личностей Кайто, которых у него, как он сказал, полдесятка по всему космосу. Закинул и сел тоже, закрывая за собой дверь и делая вид, что ничего такого не произошло. А ничего такого и не произошло, собственно. Никто даже ничего не заметил, благо улица была почти пустая. Все, кто куда-то шел, уже туда дошли и осели по барам, клубам и ресторанам. Пора и мне возвращаться. «Нифига вы быстро!» — крикнул кто-то из толпы, что провожало нас взглядами до двери. «А где второй?» «Домой пошел», — ответил я. «Все нормально». И я даже не врал. Второй, скорее всего, действительно куда-то пошел. Возможно, даже домой. У Магнуса были четкие инструкции применять силу только в самых запущенных случаях. А если есть возможность, то просто вежливо объяснить пришедшему в себя дебоширу, что сегодня ему в этом месте не рады, и лучше бы ему заглянуть завтра. А сейчас пока пойти прогуляться, да подальше. Марать руки о жителей Калисты не хотелось никому, не говоря уже о том, что это очередной способ привлечь к себе ненужное внимание. А так все получается чинно и спокойно. Человек сам принял решение пойти прогуляться и воспользовался своим полным правом на реализацию этого решения. Добровольно. «Да уж», — раздался в комлинке восхищенный голос Кайто. «Ну ты и актер. Я даже сам на секунду поверил, что ты пьяный». Я ничего не ответил, потому что прислушивался к другому голосу, или вернее даже двум голосам, пиявки и Колина. Они начали говорить еще, когда мы с дебоширом только вышли из бара, но тогда прислушаться у меня возможности не было, так что я планировал наверстать упущенное. Даже не представляю, что делал бы, если бы не появился этот второй, с явным сожалением в голосе произнес Колин. «Да тебе и не нужно было ничего делать, что ты?» — проворковала пиявка. «Каждому следует делать то, к чему он приспособлен, скажем так. Пусть тупые качки машут кулаками, если им хочется. А умные и расчетливые люди подобным варварством заниматься не должны. Хочешь сказать, я все правильно сделал?» — с сомнением произнес Колин. «Конечно!» — пиявка фыркнула. «Ну, сам подумай. Ну, пошел бы ты с ним драться на улицу. А я тут что, одна сидеть должна?» «Ну нет, на такое я не подписывалась». «Конечно же, ты все сделал правильно, раз остался со мной». «Ну да, ты права, наверное». «Конечно, я права. Так что давай выпьем за то, чтобы каждый был на своем месте». Я прошел к своему столику и снова взгромоздился на табуретку, и в этот же момент Магнус доложил в комлинк. «Все путем». «Отлично, продолжаем», — ответил я, следя краем глаза за выпивающей парочкой. После очередного стакана Колина развезло окончательно. Пиявка цедила всего лишь второй коктейль, а Энгель уже опрокинул никак не меньше 6 стопок, и, думаю, завтра ему будет нехорошо. Зато ему хорошо сейчас, и нам тоже. «Пиявка, начинай», — велел я. «Сначала про расположение, как мы и обсуждали». «Кстати, насчет своих мест», — как будто невзначай вспомнила пиявка. «А ты где вообще работаешь?» Я имею в виду в Кракене. А то вдруг я захочу в гости зайти, а ты на 30-м этаже работаешь, а я высоты боюсь, между прочим. «А, за это не переживай», — рассмеялся Колин. «Бояться тебе нечего. Наша серверная вообще в подвале расположена, на -3-м этаже. «О, как интересно!» Пиявка подперла голову ладошкой и вся подалась вперед. «А почему так?» «Говорят, что еще при проектировке здания весь нижний этаж отвели под серверные мощности, решив таким образом сэкономить на охлаждении. В серверных-то прохладно должно быть, если не сказать прямо холодно, а тут, считай, сама природа, сами законы физики помогают с этим». «Что за вопросы? Ты паришься?» — прошипел Кайто в комлинк. Голова Колина уже настолько затуманилась алкоголем и сексуальным напряжением, что он даже не заметил очевидного прокола пиявки. Ведь даже я знал, что серверные всегда размещают в прохладных местах. И ответ на вопрос, почему подвал, в данном случае очевиден. Правда, она тут же реабилитировалась, да так, что даже я слегка удивился. «Ох, наверное, в тепловизоре там все так красиво», Она так мечтательно закатила глаза, что это было видно даже мне. «Я просто однажды писала систему для сети тепловизионного наблюдения. Вспомнилось вот. Там тоже искусственно держали температуру в помещениях ниже нормы, чтобы разница сигнатур лучше считывалась. С тех пор меня эти цветовые пятна просто завораживают. Никак не могу насмотреться. Даже собственный тепловизор купила. Правда, мне в него смотреть особо не на кого». «Ну, я могу попозировать», — подмигнул ей Колин. «Ну и да, тепловизоры, конечно, отлично работают в таких условиях, но основа безопасности все же на объемных, ой, он внезапно заткнулся и помрачнел. Давай сменим тему», — предложил он, почесав затылки и даже, кажется, протрезвев слегка. Вроде собирались не говорить о работе. «Так мы и не о работе», — как ни в чем не бывало, улыбнулась пиявка. «Мы о месте работы». «Разве нет?» «Больше не напирай», — велел я, — «мы узнали все, что нужно». «Разве?» — удивился Кайто. «Я вообще мало что понял», — в тон ему добавил Магнус. «Потом все объясню». Пояснил я, сделал глоток пива, чтобы не выглядеть уж совсем подозрительно, и встал из-за стола. «Пиявка, мы сворачиваемся, если хочешь, оставайся». Но почему-то озабоченная танталка ответила коротким жестом, проведя рукой по бедру. Это мы условились воспринимать как отказано. Да исполнила это так органично и красиво, что даже я сам не сразу понял, что она таким образом мне ответила. «Нет», — уточнил я, и она повторила жест и закончила его долгими соблазнительными потягушками, в процессе которых ожгла меня таким взглядом, что даже у меня не осталось сомнений. Я сел обратно за стол, и следующие 15 минут наблюдал, как она методично спаивает бедного Колина, который так и не понял, что ему ничего не светит с этой женщиной. Светило ему только выпить почти бутылку виски в одно сопло, все больше и больше растекаясь по стойке, без возможности бороться с силой тяготения и силами зеленого змея, и в итоге он просто отрубился. Пиявка, которая к тому моменту прикончила третий коктейль, тоже была хорошо навеселе, но все еще способна была худо-бедно собой управлять. Слезла с барного стула и, несмотря на то, что Энгель собирался угощать, сунула ему под руку кредитный чип, после чего проследовала к выходу из бара. Я проследовал за ней, и мы сели все в тот же гравикар, в котором дебошира, конечно, уже и след простыл. Магнус за рулем внимательно посмотрел на нас и взялся за руль, возвращаясь к кораблю. «Я думал, ты с ним переспишь», — произнес я, глядя на пиявку. «Я тоже», — прогудел Магнус, глядя на нас через зеркало заднего вида. «Уж сколько времени никого не соблазняло». «Слишком много думаете, мальчики», — отстраненно заметила пиявка, глядя в окно. «Но ни до чего не додумываетесь». Мы с Магнусом переглянулись через зеркало и молчаливо согласились, что тема себя исчерпала. Так в молчании и доехали до здания, на котором припарковался корабль, и поднялись на борт. Через 10 минут все уже были в сборе на мостике и ждали от меня итогов проведенной операции, назовем ее так. Судя по выражению лиц команды, не всем было очевидно, сколько ценной информации Колин действительно выложил нам под действием алкоголя и флюидов пиявки, пока у него в голове не сработал стоп-кран. И когда я выложил все свои соображения, лица членов экипажа изумленно вытянулись на добрых 300%. Кроме Жи, конечно, у него лицо железное. «И это все ты смог понять из нашего разговора?» — недоверчиво спросила пиявка, которая уже успела слегка протрезветь. «Даже я сама всего этого не поняла». «Тебе простительно», — улыбнулся я. «Ты была занята другим делом, намного более важным». «Ну, допустим, Кайто, как технарь, первым смог сопоставить одно с другим и признать очевидное. Все, что ты говоришь, действительно так. Но как именно мы попадем в подвальные помещения корпорации? Сервера-то там стоят, а система безопасности? Сверху не подойти, снизу, ну тем более. Как нам туда попасть?» «Надо понимать, вы никогда в жизни не играли в диггеров, да?» — широко улыбнулся я, обводя взглядом экипаж. «Ну, в таком случае вас ожидает много новых впечатлений, которые вам понравятся. На самом деле, нет». Глава